Глава 14. И если есть на Земле место, где нет места суете и всему этому хайпу из ничего, то это как раз то место, где нет Востока и Запада, что племя, родина, род, коль сильный с сильным лицом к лицу у края Земли встает. Когда ты поднимаешь перчатки и смотришь на соперника в ринге, когда все зависит от твоих решений, твоей реакции, твоих движений, то все становится заметно проще. Есть и я, и он, и вот уже я оттягиваюсь назад, пропуская первичный бурст, проверку, разведку боем, короткую двоечку левой-правой, тут же подсаживаюсь, закручивая его и короткий джеб в корпус туда, где локоть не достает, не закрывает, и не дожидаясь реакции, она будет пропустить тычок в корпус, и вы сразу же опустите локти вниз, непроизвольно открывая голову. Легко накидываю хук в ухо, не вкладывая в удар силы, это у нас тут учеба, а не бойня. Терпеть не могу ребят, которые не рассчитывают силы на тренировки и отработки. Некоторые, кстати, специально так делают. То ли силу богатырскую показывают там, где не надо, то ли удовольствие им доставляет влупиться всей дури по партнеру, когда сказано «в пол силы и отрабатываем связку, не гоните волну». Нет, влорится в удар да так, что тело сотрясается. Серьезно приходится над защитой работать, и повреждения сотрясения тоже вместе складываются, аккумулируются. Каждый боксер это знает, и уходить с тренировки, получив вместо обучения и расслабленности реакции на удары, лишние сотрясения, постоянное сжатие не есть хорошо. Так что хук в ухо едва-едва обозначая, что ты, балбес, только что хороший такой крюк пропустил бы, будь это в настоящем поединке. «А, черт!» — говорит Атоша и поднимает перчатку, чтобы потереть пострадавшее ухо. «И как это у тебя получается, колдун?» «Ты ворон не лови, и тогда у тебя будет получаться», — советует Нобу-сэнпай из-за канатов. Сам локоть поднял, а потом на обманку повелся. Стойку постоянно ломаешь. Так Кента стойку вообще не соблюдает. Вопль возмущенного в пустыне. Действительно, у меня опущена левая рука, открывая подбородок, опущена и вынесена вперед. Это съедает расстояние до цели. Левый джеб, моя короночка, становится быстрее и неотвратимей. Сопернику также труднее атаковать из-за такой моей стойки. Я перекрываю обзор и постоянно держу его в напряжении. Но это не классическая стойка. «Когда будешь как Кента и даже круче, тогда и сможешь не соблюдать стойку», — ворчит Нобу-сэнпай. «Почему он не соблюдает Кента?» «Да, сэнпай». Легко перебрасываю вес с левой ноги на правую, челночу перед Атоши. «Почему ты тот раз от меня в печенку выхватил?» — задает философский вопрос Нобу-сэнпай. «Потому что был дурак и пытался объять необъятное и отлупить неотлупаемое, предполагаю я». «Не, ты как был дурак, так и остался», — качает головой Нобу и перелезает через канаты. «Атоши, Арчи, Тэцуя, смотрим сюда!» И он тут же подшагивает ко мне и стремительно обозначает тычок в печенку, всем корпусом обозначает, да так, что я инстинктивно аж подскакиваю в ожидании жгучей, ослепляющей боли в печенке. Но он сдерживает удар и поворачивается к стоящему рингозрителям. Сегодня в школе бокса и надзавы людно, и кроме привычной троицы хулиганов Атоши, Арчи и Тэцуи, вокруг полно новичков. Все смотрят на Нобу-сэнпая с открытыми ртами. «Что у нас тут?» — тычет он пальцем мне в локоть, который я прижал к печенке в ожидании удара. «А? Локоть!» — находится тоже. «Это локоть, Нобу-сэнпай!» «В голове у тебя локоть!» — взрывается Нобу. «Это защита! Почему я тебя пробил в тот раз, Кента? Да просто потому, что я вешу в 3 раза больше тебя, и силы наши пока несоизмеримы. А так ты сделал все правильно, и такой, как Атоша, тебя в жизнь бы не пробил. Да, физически между нами огромная разница, но технически прямо сейчас Кента вас всех на голову выше. Если бы он весил столько, сколько я, не пробил бы я его в тот раз. он бы мне сам накидал. Все, что ему сейчас надо, мышечную массу и силу наращивать, работать над силой и скоростью. Техника у него уже есть, а у тебя тоже локоть гуляет. Еще раз!» Он отшагивает и поднимает руки, приглашая меня. Я повожу корпусом из стороны в сторону, пытаясь запутать, обозначаю джеб, он оттягивается, возвращается, обозначает джеб в свою очередь. Я внимательно слежу за его ногами, он всегда подшагивает перед этим хуком в печенку, но вдруг он снова оказывается рядом. Вот же! Ага, вот! Торжествующе ревет Нобу и снова тычет своим каменным пальцем в мой локоть. «Видел? Нет, ты видел?» Он хватает Атоши за шкирку и подтаскивает ближе. «Что это?» «Защита!» — угрюмо бормочет Атоши. «Вижу я!» «Вот! У него локоть плавает впереди. Он у нас как Джим Дрискол. Намеренно раскрывает себе подбородок. Но как раскрывает? Смотри! Ты туда хуком не влезешь, только прямым. И он об этом знает. Как думаешь, он так и даст тебе туда прямой всунуть?» «Правильно, дурья ты, башка, это ловушка, а ты туда прешься, как баран!» Молчит Атоши. «Но если ты переменишь угол и направление атаки и решишь пробить в печенку, вот!» «Вот его локоть, он уже на месте и обеспечивает защиту!» Снова каменный палец Снобу тычет мне в локоть. С таким вот пальцем ему и перчатки не нужны. Он людей протыкать насквозь может. Нобу каменный палец. «Сэнпай!» Кто-то подает голос из-за канатов. «Арчи!» «Чего?» Поворачивается Нобу сэнпай, и я успеваю подмигнуть Атоши, мол, не тушуйся, научим. Он приободряется и пожимает плечами. Но он не сильно-то я и огорчился, бывает. «А если вы и Кента по-серьезному схватитесь, кто кого?» – спрашивает Арчи. «Он же нашел того здоровенного тайского боксера, уделал». «Дурак ты, Арчи», – говорю я. «Конечно же, Нобу сэнпай из меня котлету сделает. А бой на шоу постановочный был. Сам чай мною пол вытер бы на первых двух секундах, если всерьез». «Кента прав», – кивает Нобу, – «но только частично. Мне он проигрывает только в силе и весе. Если соперник больше тебя на 20 килограммов, это уже очень серьезное преимущество. А у нас с Кентой разница едва ли не в два раза. Вот ты сколько весишь? Уже 65? Вот. А во мне 120 кило. Чувствуете разницу?» «Технически он очень хорошо подготовлен, а я жирком подзаплыл. Если бы он столько же весил, боюсь, он меня на жопу бы посадил. То же самое и с самчаем. Тайские боксеры прямолинейны, сильны и нечувствительны к боли, но для классического боксера, если зайти в миддлфайт с таким вот уровнем подготовки, тут главное быстро все закончить. От случайностей зависит, хотя затягивать бой с тайским боксером не рекомендуется. Ногу отсушит и все». «Так Кента ж стритфайтер», — подает голос Арчи, — «он тоже грязными трюками». Грязными трюками. Ну, если не по правилам, то он вообще всех заборет», — улыбается Нобу. «Более грязного трюкача я не видел. Он же даже объявления начала боя не будет ждать. Заболтает тебя и убедит, что на самом деле уже победил, даже если проиграл». «Неправда», — отвечаю я. «Моя речь представляет собой не болтовню, а вереницу плотно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то чего доброго и сам Аристотель». «Работай давай, Аристотель», — беззлобно ворчит Нобу, отступая в сторону, и мы с Атоши снова начинаем танцевать по рингу. Через 5 минут я уже сижу на лавочке, неторопливо разматывая бинты с костяшек. Рядом тяжело дышит Атоши. «Нет, ты все-таки колдун», — говорит он. «Арчи, ты видел? Нет, ты видел? Надо его сжечь. Вывести за город, хворостом закидать и сжечь. Не может человек так двигаться, а еще по нему все бабы сохнут». «Во-первых, сэнпай сказал, что у тебя локоть гуляет, и вообще всю дорогу руки раскинуты в стороны. Ударьте меня везде», — отвечает Арчи. «Во-вторых, если ты девушек будешь бабами, тёлками и сосками продолжать называть, то у тебя никогда тёлки, соски или бабы не будет». «Точно», — добавляет Тэцуя, коренастый крепыш, который обычно молчит. «Вон их сколько сегодня». И точно, сегодня в школе бокса аншлаг, и, что удивительно, полно девушек. То есть как полно? Зал у нас и так не сильно большой, даже 5 человек девушек здесь – это уже слишком много. Девушек тренирует Мемору Сэнпай, хотя обычно новичка уберет себе нобу, но девушки – это девушки. И старый Мемору, крякнув и подбоченившись, взял на себя эту тяжкую ношу и сейчас вышагивает перед ними гоголем, показывая, как держать руки. Ходит между ними, поправляет стойку, тычет пальцем в бедра и коленки, показывая, что неправильно и как надо. Вот, наверное, работа моей мечты. Буду девушек боксу тренировать. А что? Ну и кота-кафе. Кошечки, девушки, немного бокса и задушевные беседы за чашкой чая. Машет рукой Атоши. «Эти все на Кенте повернутые. Я к одной подкатывал, она такая, мол, можешь с Кентой познакомить?» «Эх, а ты познакомь, чего тут?» – не понимает затруднений Арчи. «Твой авторитет вырастет, а еще на свидание потом вместе пойдете. Она подружку возьмет, а ты Кенту». «О, точно, Кента!» «Не-не-не, никаких свиданий. У меня учеба, у меня дела». Фразу «а еще до черта ненормальных девушек рядом, и кто его знает, когда у Бьянки или у Шизуки фишка стрельнет, а я говорить не стал, в самом деле». Вот насколько надо быть поехавшей, чтобы через стекло прыгать, так и убиться можно. Вот у кого тараканы, так тараканы. А вы говорите, Шизука-тян то, Шизука-тян все. Не, Шизука по-своему рациональная девушка и просто так прыгать через стекло не будет. Она бы просто появилась там, зашла с тыла и перерезала всем глотки, как я и учил. А это... Полагаю, кстати, что именно в этом и есть секрет ее популярности. Легкое безумие в глазах. Она ведет себя рационально внешне. Она симпатичная, она даже красивая. Она хорошо поет и двигается. Она легко раздевается для фотосессий. Но таких вот девушек миллионы. И изюминка в ней, которая и придает ей такую привлекательность в глазах фанатов, именно то, что она способна на все эти сумасшедшие вещи. Сперва на спор высосала шарик от гольфа через садовый шланг, потом в прямом эфире с себя блузку стащила. В общем, кажется, что нормальная, а нет. И этот флёр безумия в глазах, как вспомнят, так мороз по коже. Этот же эффект, ослабленный через камеры и экраны телевизора, ошибочно воспринимается аудиторией как влечение. У нас, у обезьян, всегда так. Что нас пугает, то нас и привлекает. Крупные кошачьи, например, это ж символ постоянной опасности. Но всем нравятся кошки или собаки, если на то пошло, змеи. Есть что-то притягательное в опасном. Бьянка-сан опасна и тем притягательна. Вздыхаю, наконец разгадав секрет ее популярности. Следовательно, делаю зарубку у себя в голове. Следовательно, если я хочу уйти в тень неизвестности и забвения, мне надо выглядеть не опасным и скучным. Скучный Кента – девиз новой эпохи правления. 10 000 лет. Банзай! «Да ладно тебе!» – внушает мне Атоши. «Ты меня сегодня сколько раз по голове била? И в печенку! У меня все нутро отбито и голова не варит. Я практически инвалид!» «Ты просто обязан со мной на свидание сходить!» «А что у тебя с Нацуми-тян, интересуюсь я? Ты же вроде как ухаживал!» «Нацуми-сан – это недосягаемая звезда в высоте», – вздыхает он, «а я обычный сельский парнишка. Мне бы за титьку подержаться, мне многого не надо. А Нацуми-сан мне руку отрубит, если я потянусь. И вообще, бросила она меня!» «Скорее и не замечала никогда», – безжалостно уточняет Арчи. «Наш теленок решил с быками бодаться. Рога не выросли. Где Нацуми, а где ты, Атоши? Ты себя в зеркало видел? Ты же орк! прямиком из братства кольца зеленый и с белой пятерней на лбу, а на Цуми она как это, эльфа которая». «Ну нет», — не соглашается Атоша, — «она больше на русалку похожа, такая же сильная и с длинными волосами». «Русалка... такая русалка, как тяпнет за палец, всю руку до локтя сожрет», — хмыкаю я. «У меня ассоциация с именем Нацуми тоже больше к морским созданиям относится. Китам-убийцам, вот. Кому вот надо психику туже выправить? Но в отличие от всех остальных, ей со своей перекошенной психикой вполне нормально живется. Комфортно так и уютно. Это остальным рядом с ней не очень, а ее все устраивает. А принцип любого инженера – не сломалось, не чини, не лезь своими кривыми ручонками в тонко настроенные механизмы без особой на то необходимости. Своими делами занимайся. А психика высших хищников социального океана – штука на редкость устойчивая и самим хищникам ничего кроме крайнего удовлетворения не приносящая. Кстати, вот я заметил, что троица наших черно-белых довольно лояльна к одноклассникам. Да, троллят, да, подшучивают, но чтобы прямо травлю организовывать, нет такого. Или не вижу. Вот как оценивать поступок Мико в свое время? Нет, положительно, Мико надо заняться, тем более и просила она меня, и Томоко за нее тоже просила. «Ты все на нее наговариваешь, Кента», — не соглашается со мной Атоши. «Она просто непонятая обществом, вот. Все считают, что она стерва, а она...» «На самом деле стерва, киваю я. Такой вот сюрприз. Кента!» «Да я на самом деле против стерв ничего не имею. Девушка, которая отстаивает свои границы, уже стерва по определению общества», — говорю я. «И в самом деле отношение тут к девушкам несправедливое. Примером для подражания служат такие девушки, как Соротян, Ямато Надэшика, тихие, но способные на ежедневный подвиг, прямо-таки каждый день и коня на скаку из горящей избы прямо на работу, а потом всем еду приготовить, носы вытереть, постирать, да еще и сексуальной красоткой для мужа быть. С другой стороны, вся власть в семье, как правило, в их руках. И все деньги. Мама у отца так вообще всю зарплату прямо в день зарплаты забирает и выделяет ему какие-то гроши. Ну, чтобы было. Так что тот факт, что Нацуми у нас стерва, ни капельки не в минус. Скорее, даже в плюс. Она умеет себя поставить и свои границы отстоять. И самое главное, она на моей стороне. Пока. И моя задача ни в коем случае этот баланс не изменить. Пока она на моей стороне, я буду на ее стороне. Так и получается дружба. «Ты просто завидуешь», — выдает Атоши, — «что ты не такой». «Ну да, пожимаю я плечами, конечно. А ты лучше забудь про нее и другую себе найди». «Так я про то же. Помоги мне. Вон сколько красивых девчонок у нас теперь. Давай, не стесняйся. Пошли со мной на свидание». «Прошу прощения», — раздается голос рядом, и мы поворачиваем головы. В пылу споров мы не заметили, что Мемору Сенпай закончил тренировку и отпустил девушек в раздевалке, да только не все до них дошли. Вот эти вот трое не дошли. Стоящая впереди девушка улыбается и наклоняет голову на бок. «Вы и вправду собираетесь идти на свидание с Кентой сама, Атоши Сенпай?» – спрашивает она. «Боже, как это мило! Запретная любовь между мальчиками в секции бокса!» «Что? Да я не в жизнь, да как вы?» – пыхтит Атоши и заливается краской. «Яри-яри», – думаю я и качаю головой. «Что вокруг творится?» «У них с самого начала запретная любовь», – хмыкает с места Арчи. «Атоши к Кенте с первого дня неравнодушен». «Арчи, да как ты?» «Но я, Арчи, или вернее Судзуки Акихиро, я не такой. Вы смело можете рассчитывать на меня, милые дамы». Он встает и куртуазно раскланивается. «Вот учись, Атоши», — говорю я красному от смущения пареньку. «Учись куртуазности, снучи-бучи, а то так можланом и помрешь». «Да ну тебя!» — ворчит он в ответ. «Медовый месяц кончился», — улыбается девушка. «Да, Атоши-сэнпай, жить с партнером совсем не то, что на свидание ходить. Это тяжело. Но мы можем помочь. Например, все вместе куда-нибудь сходить, чтобы вашей размолвки не было видно. Кстати, меня зовут Кимура Аой. Везет мне сегодня на цветочки, бормочу я себе под нос. Очень приятно.